Глава первая. Кричали они всегда. Та, кого я преследовала, подскользнулась в грязи, взвыла и повернула голову, узнать, далеко ли я от нее. Я была почти рядом. Она выскочила на твердую мостовую и пропустилась во весь опор. И мчалась следом, мои ноги легко справлялись с ее отчаянной попыткой убежать. Я дернул ее за руку. Она грохнулась наземь. И когда попыталась встать, издала звук, который больше смахивал на звериный, нежели на человеческий. Вопли я ненавидела. Сняв с пояса две пары наручников, я сковал ее по рукам и ногам. «Нет, нет, нет!» — зачастила она, когда я пристегнула к браслетам цепочку. «Я не делала этого!» Я намотала цепочку на руку, резким рывком заставила объект встать на ноги и, не обращая внимания на протесты, поволокла по улице мимо ветхих деревянных лачуг. «Это не я! Я никого не убивала!» Она неистово забилась, пытаясь вырваться, и я повернулась к ней. «Неужели в тебе не осталось ничего человеческого?» — спросила она, выгнув шею, чтобы прочесть номер над штриховым кодом на моем запястье. И лицо ее оцепенело. Взгляд переметнулся с числа 178 на мое лицо, и с горла вырвался очередной вопль. «Да, во мне не осталось ничего человеческого». Под неумолчные крики я потащил ее к челноку и зашвырнула внутрь, где уже находились другие члены ее шайки. Когда я отступила, металлическая решетка с лязгом опустилась, но она не бросилась к прутьям, а забилась в угол, укрывшись за двумя окровавленными людьми. Подальше от меня. Я отвернулась и скользнула взглядом по трущобам. Передо мной простиралась пустынная грязная дорога с деревянными кое-как сколоченными домишками. Один из них накренился влево и угрожал рухнуть от легчайшего дуновения ветра. «Рен 178», — сказала я, поправив камеру на шлеме так, чтобы она смотрела прямо. «Задание выполнено». «Помоги Тому 45», — отозвался коммуникатор. «Погоня на Даллас-стрит. Движется к пересечению с главной». Я сорвалась с грунтовой дороги и свернула в какой-то переулок, где так нестерпимо воняло сыростью и помойкой, что и меня едва не вывернуло наизнанку. Сделав глубокий вдох, я задержала дыхание, чтобы хоть как-то отградиться от миазмов трущоб. Впереди показался 45. Он пулей миновал переулок, его черные брюки были разорваны, и лоскуты хлопали по тощим ногам. За ним тянулся влажный след, похоже кровавый. Я выскочила на улицу и обогнала его. Бежавший впереди человек оглянулся на топот моих ботинок. Этот не кричал. До поры до времени. На выбоине он споткнулся, выронил нож, и тот с лязгом запрыгал по мостовой. Я была достаточно близко, чтобы услышать затрудненное дыхание, когда бежавший бросился за своим оружием. Я настигла его, но он резко выпрямился, развернулся и полоснул меня по животу. Выступила кровь, я отскочила, а губы человека в улыбке, как будто он уже победил. Я подавила желание закатить глаза. 45 бросился на эту груду мышц, и оба рухнули. Сразу видно, что подготовку он проходил не у меня. Порывистый, нескладный, он бы едва ли был проворнее человека. Прежде чем я успел вмешаться, крепыш схватил его за шею, сдвинул ладонью шлем и вогнал мальчишке нож прямо в лоб. 45 булькнул, скатился с него и прокинулся в пыль, глядя в небо пустыми, ясными золотистыми глазами. Я поморщилась. Человек кое-как встал и несколько раз подпрыгнул к ликующим гиканьям. «Готов!» «Что, съела, блондинка?» Не обращая внимания на беспомощную попытку меня разодорить, я достала коммуникатор. «Рен 178, 45 убит». Когда крепыш услышал мой номер, улыбка вмиг слетела с его лица. «Продолжай», — ответил мне тусклый и равнодушный голос. Я встретилась взглядом с человеком. Мне хотелось, чтобы он побежал. Мне просто не терпелось сделать подсечку и ткнуть его торжествующей мордой в грязь. Я быстро глянула на Тома 45. Надо сделать по-настоящему больно. Крепыш повернулся и бросился на утек, старательно работая своими жалкими локотками. Я посмотрела ему вслед и добавила улыбку. Пусть берет фору. Преследование всегда было моей любимой частью работы. Я перепрыгнула через неподвижное тело, и человек оглянулся, но я уже настигла его и схватила за рубашку. Он споткнулся, ухнул и врезался лицом в землю, отчаянно вцепившись в гравий. Но было поздно. Я припечатала его ногой, извлекая наручники, потом защелкнула их у него на лодыжках. Он, разумеется, закричал. «Рен 178, задание номер 45 выполнено». «Достану челнок», — велел голос в ухе. Я пристегнула к запястьям крепыша цепочку и затянула так, что он взвыл, после чего поволокла его к трупу Тома 45. Парнишка был совсем зеленый, лет 14, и только-только успел пройти обучение. Я постаралась не смотреть в стеклянные глаза, пока обматывала его запястье металлом. Затем потащила обоих к челноку через трущобы мимо унылых деревянных домов. Рана на животе затянулась, и на ее месте образовалась корка. Крепыша я втолкнула в черный ящик к остальным людям, которые съежились от одного моего вида. После этого я развернулась и направилась к другому челноку, задержавшись только для того, чтобы выдернуть нож из черепа 45. Когда открылся люк, ребуты тут же повернули голову и впились глазами в мертвое тело. Я отогнала назойливый внутренний голос, твердивший, что я должна была спасти Тома 45, и бережно уложила тело на пол. Быстро оглядевшись, я увидела свою последнюю стажерку, Марию 135, пристегнутую ремнями к сиденью. Я проверила, нет ли у нее повреждений, и ничего не нашла. Она выполнила свою первую одиночную миссию и осталась жива. Не то, чтобы я сомневалась в таком результате. Она переводила глаза с меня на неподвижное тело убитого ребута и снова и на меня. Почти все время подготовки она молчала, и я знал ее немногим лучше, чем в день появления, но мне показалось, что она благодарна мне. У всех моих стажеров был наибольший процент выживаемости. Я протянул нож офицеру челнока, и он сочувственно посмотрел на меня. Леб был единственным офицером, которого я терпела. Единственным человеком, если на то пошло. Вдоль черного без единого окна челнока тянулся ряд небольших сидений. Я уселась на одно из них, откинулась назад и постегнула ремни. Украдкой глянула на остальных ребутов, но все они по-прежнему скорбно взирали на Тома 45. Одна даже смахнула слезу, размазав по щеке грязь и кровь. Малые номера часто ревели. Наверное, 45 тоже плакал. Чем меньше времени бываешь мертв до перезагрузки, тем больше остаются человечности. Я была мертва 178 минут. Я не плакала. Леб прошел в носовую часть челнока, взялся за створку приоткрытой двери и заглянул внутрь. «Готовы!» — объявил он офицеру-пилоту. Потом задвинул дверь, и я услышала, как щелкнули запоры. Леб скользнул на свое место, и мы взлетели. Я держала глаза закрытыми, пока челнок не вздрогнул, приземлившись. Ребуты молча выбрались на крышу. Я замыкала процессию, переборов настойчивое желание оглянуться на 45. Потом встала в строй, стянула черную рубашку длиннорукавку, под которой была тонкая белая майка. Кожа обдала ночной прохладой, когда я швырнула рубашку через плечо, расставила ноги и развела руки, как будто хотела взлететь. Однажды я видела падение ребута. Раскинув руки, он прыгнул с крыши 15-этажного здания, грянулся оземь и попытался потянуть свое изломанное тело навстречу свободе. Он сумел пропасть ее фунта 2, пока ему не всадили пулю в голову. Охранник, человек, пропавший дымом и потом, быстро охлопал меня. Он с трудом сдерживал гримасу отвращения и отвернулся, чтобы смотреть не на него, а на пришибленные хибары трущоб. Охранники брезговали мной. Думаю, они бросали жребий. Он мотнул головой в сторону двери, вытирая руки о штаны, как будто надеялся стереть мертвечину. «Не выйдет. Я пробовала». Охранник придержал дверь, и я скользнула внутрь. Верхние этажи здания предназначались для штабных офицеров. Я сбежала вниз на несколько темных пролетов и остановилась на восьмом, где жили ребуты. Им разрешалось беспрепятственно посещать и те два этажа, что находились ниже, но там располагались в основном медицинские лаборатории, где я бывала редко. Нас время от времени изучали, но больше занимались исследованием заболеваний человека. Ребуты не болеют. Я показала штрих-код стоявшему возле двери охраннику, тот просканировал и молча кивнул. Почти беззвучно, ступая по бетонному полу, я пошла по коридору. Девушки из моего крыла либо спали, либо притворялись спящими. Я видела их через стеклянные стены. В отличие от людей, ребуты не имели права на приватность. По две девушки в комнате на одинаковых кроватях, приставленных к стенам. Две личные тумбочки плюс один общий шкаф. Мы называли это домом. Я остановилась перед своим отсеком и дождалась, когда охранник крикнет кому-то наверху, чтобы мне отворили. На ночь двери запирались, и только люди могли их открыть. Когда я вошла, Эвер сразу перевернулась на спину. Последние недели она плохо спала. Мне казалось, что она неизменно бодрствовала, когда я возвращалась с задания. Ее огромные зеленые глаза ребута сверкнули в полутьме, и она вскинула брови, молча спрашивая, как прошла миссия. Разговоры после отбоя были запрещены. Я поставила 4 пальца на одной руке и 5 на другой. Она издала слабый вздох. На лице отразилось чувство, уже неведомое мне самой, и я отвернулась, чтобы распустить ремешок шлема. Я положил его на тумбочку вместе с камерой и коммуникатором. Затем сбросила одежду, быстро надела спортивный костюм и улеглась в свою узенькую постель. Не в силах смотреть на искаженную унынием хороший личик 56, я отвернулась к стене. Мне стало неуютно. 4 года, 13-летнего возраста, мы делили одну комнату, но я так и не привыкла к ее человеческим излияниям чувств. Я закрыла глаза, но людские крики в голове не умолкали. Крики я ненавидела. Их крик был моим криком. Первым, что я запомнила, когда проснулась ребутом, был пронзительный визг, который отражался от стен и звенел у меня в ушах. Я еще подумала, что за идиотка так голосит? Это была я. Это я вопила, как торчок на двухсуточной ломке. Позорище. Я всегда гордилась стойкостью в любой ситуации, спокойствием, в случаях, когда взрослые сходили с ума. Однако в возрасте 12 лет, очнувшись в больничной покойницкой через 178 минут после смерти, я закричала. Я кричала, когда меня клеймили штрих-кодом, личным номером и моим человеческим именем Рен Коннелли. Кричала, когда заперли в камеру, когда припроводили в челнок, когда поставили в строй с другими бывшими, тоже размертвленными детьми. Я кричала, пока не прибыла в здание КРВЧ, Корпорация развития и возрождения человечества. Так мне сказали, что я умру, если не перестану кричать. Вести себя как дитё человеческое, значит умереть. Неподчинение приказам тоже означало смерть. И тогда я умолкла.